Через год багдадский халиф пожаловал Салах-ад-Дину титул султана. Владения нового султана представляли собой барьер между государствами крестоносцев на побережье и мусульманскими государствами внутренних областей Ближнего и Среднего Востока. Салах-ад-Дин не скрывал своего намерения сбросить христиан в море. Он готовился к войне с крестоносцами исподволь, укрепляя свою державу, и отдельные удары, которые его командиры наносили владениям латинян, были чувствительны, но не смертельны. Было ясно, что решающие бои впереди. К концу XI века Европа стала настолько густо населена, по сравнению с предыдущими веками, что в ней образовались значительные излишки населения. Это были и разоренные крестьяне, у которых не было ни клочка земли, и солдаты и рыцари, не нашедшие себе добычи. Это были, наконец, многочисленные отпрыски знатных семей, которым не нашлось удела. Масса неустроенных людей была мобильна, и требовался лишь толчок, чтобы сдвинуть ее с места. К концу XI века Европа была уже настолько богата, по сравнению с предыдущими эпохами, что венецианские и генуэзские купцы, германские ростовщики и жаждавшие торговой монополии на Ближнем Востоке ломбардские банкиры смогли финансировать, а папство, стремившееся к власти над миром, могло воодушевить и дать толчок грандиозному общеевропейскому предприятию — первому крестовому походу. Причины крестовых походов многослойны, как луковицу. Снаружи слой всем понятный — религиозный фанатизм. Глубже — проблемы демографические. В центре — невидимая глазу борьба за истоки Великого Шелкового Пути. Кнехт или даже знатный рыцарь был движим религией или надеждой разбогатеть. О демографии или торговых монополиях он и не подозревал. Сотни тысяч человек, в первую очередь бедняки, погибли на бесконечном пути через Европу и Малую Азию, прежде чем жалкие остатки армии крестоносцев добрались до заветного Иерусалима. Правда, те 12 тысяч солдат и рыцарей, что подошли к его стенам, были наиболее сильной и подготовленной к боям частью крестоносного воинства. 15 июля 1099 года случилось чудо. Иерусалим с его многочисленным гарнизоном, сидевшим за крепкими стенами, пал, взятый обезумевшими в религиозном экстазе крестоносцами. После этого началась страшная резня. Убивали всех мусульман. По свидетельству современников, кони крестоносцев вступали по колено в крови, заодно перебили всех евреев. Так родилось Иерусалимское королевство. На первых порах христианские владения на Ближнем Востоке были малы и слабы. Лишь бесконечные раздоры в мусульманском мире, неспособность эмиров и султанов, разделивших наследство Сельджукской империи, объединиться, дали возможность рыцарям, тем немногим, кто пережил переход через Малую Азию, штурм Антиохии и битву за Иерусалим, остаться в завоеванных областях. У первого Иерусалимского короля вся армия насчитывала 300 рыцарей и 2000 пехотинцев. Падение государств крестоносцев, а их первоначально было три, на севере, в удаленных от моря долинах, лежало графство Эдесское, южнее на побережье — княжество Антиохийское, и еще южнее — королевство Иерусалимское. Казалось, лишь вопросом времени. Но уже после окончания первого крестового похода в те края потянулись безземельные рыцари, искатели приключений, пилигримы, всякий народ, что отрядами, а то и поодиночке, вливался в мир, управлявшийся графами и баронами, которым не нашлось достойного места в Европе. Приток населения и поддержка итальянских торговых республик, обладавших сильным флотом, дали возможность государствам крестоносцев постепенно окрепнуть и расширить владения. Завоевания их шли большей частью в береговой полосе. В начале XII века один за другим им сдавались крупные портовые города, ключи к азиатской торговле. Яффа, Кесария, могучая Акка, богатейшие Триполи, которые крестоносцы осаждали 7 лет, Сайда, Бейрут и Тир. Таким образом, в период своего расцвета латинские государства владели побережьем от Малой Азии до Египта и некоторыми важными областями в глубине страны. В начале XII века на этих землях было основано еще одно государство крестоносцев — графство Трипольское. Все эти области были густо населены, богаты. Их порты были важнейшими перевалочными базами на Великом торговом пути, а также ремесленными центрами. Поэтому рыцарские государства Ближнего Востока превратились в серьезный фактор азиатской политики. Что же они собой представляли? Несмотря на то, что крестоносное завоевание сопровождалось истреблением неверных, значительная часть населения там осталась. В латинских государствах смешалось много народов. Иудеи, финикийцы, греки, армяне жили рядом с потомками тех, кто приходил сюда с мечом, арабов и тюрок. Крестоносцы, захватив контроль над важнейшими торговыми путями, соединявшими мусульманский мир с Европой, были заинтересованы в том, чтобы прибыли от этого потока товаров шли не багдадскому халифу и сельджукским эмирам, а христианскому воинству и итальянским купцам. Владения крестоносцев на Ближнем Востоке были самыми настоящими феодальными государствами, сочетавшими в себе европейские и азиатские порядки. Большинство крестьян в них были коренными жителями, но некоторый процент там составляли и европейские колонисты. Это была беднота. Солдаты, части увечные, нищие пилигримы, которые пришли сюда уже после первого похода, полагая, что жизнь в Палестине все же лучше, чем в Европе. На первых порах европейские бедняки получали землю свободно. Истребление и продажа мусульман в рабство освободили, в кавычках, целые деревни. После взятия Акки венецианские купцы меняли там трех рабов на одного коня. Рабским трудом широко пользовались христианские монастыри, как грибы, выросшие в латинских княжествах. Они скупали рабов и заселяли ими свои земли. Местные крестьяне, они именовались вилланами, были прикреплены к земле, которую жаловал сеньор. С этой землей их можно было продавать и покупать. Они отдавали сеньору от трети до половины урожая. Разумеется, со временем отношения завоевателей и завоеванных упорядочились. Церковный собор уже в 1120 году запретил истязать рабов и определил за это суровые наказания. Нельзя доводить подданных до крайности. Государству нужны мир и доходы. И все же в латинских государствах покоя никогда не было. Редкий год проходил без восстания. То крестьяне захватят Наблус и перебьют франков, то, как пишет хронист Фульхерий, сарацинские земледельцы не хотят платить податей. То вспыхнет восстание в Триполи и погибнет сам граф Понтий Триполийский. Власть крестоносцев ослабевала за стенами крепостей. Дороги не были безопасны не только для одиноких путников, но и для небольших рыцарских отрядов. Паломники, направлявшиеся в Иерусалим, обязательно собирались в большие караваны и двигались туда под охраной рыцарей. Так добрался до Иерусалима первый известный нам русский пилигрим, монах Даниил, оставивший записки об Иерусалимском королевстве начала XII века. Он пишет, что многие святые места недоступны тем, кто идет туда в малом числе, потому что всегда можно ждать сарацинской засады. Самому Даниилу повезло, он присоединился к отряду короля Иерусалимского, который выступил в очередной безрезультатный поход на Дамаск, и потому Даниил миновал опасные места без страха и без пакости. Структура латинских государств была подобна пирамиде. Вершину пирамиды занимал король Иерусалимский. Он не имел реальной власти над тремя другими государствами — Триполийским, Антиохийским и Эдесским. Но формально они признавали его главенство. Все государства были разделены на баронии. Они, в свою очередь, делились на рыцарские лены, каждый из которых включал одну или несколько деревень. Бывало, что одной деревней владели сразу несколько рыцарей. Когда же положение франков ухудшилось, и мусульмане начали вытеснять их из поместий, король и князья, чтобы как-то прокормить рыцарей, стали давать им доходные должности, сборщиков рыночных налогов, таможенных пошлин и так далее. Рыцари были обязаны сражаться за своего князя, и эта обязанность была достаточно трудной. Крестоносные государства почти все время воевали. Рыцарь был должен по первому зову выступить на коне и в полном вооружении. Иерусалимский католический патриарх владел четвертью Иерусалима и контролировал дела монастырей, раскинувшихся в плодородных долинах. Но к концу XII века патриарх потерял власть так как военной силы не имел. Ею обладали духовно-рыцарские ордены. В 1185 году их было три — иоанниты, тамплиеры и тевтонские рыцари. Об этих орденах следует рассказать немного подробнее. Еще в 1048 году богобоязненные купцы из итальянского города Амальфи построили в Иерусалиме странноприимный дом для паломников — госпиталь. Слово «госпиталь» первоначально обозначало скорее дом для отдыха, чем больницу. Там собирались немощные и уставшие паломники, монахи их кормили и лечили. Итальянские монахи, что обслуживали госпиталь, назвали свой орден именем святого Иоанна. Госпитальеры, или иоанниты, постепенно расширяли свои госпитали. Дело было богоугодное. Движимые благородными чувствами, к ним присоединялись монахи не только из Италии, но и из других стран. Главный госпиталь этих монахов стоял между церковью Святого Гроба и рынком, прямо в центре Иерусалима.